Глава четвертая. Сомнительная. Полежав еще несколько минут в кровати, вздохнула. Вот так сны. Вот только плечо начало зудеть и чесаться, словно меня действительно тряхнуло током. Осторожно помассировав, чесать побоялась. Все же укус еще не до конца затянулся, а шрамов я не хотела. Но вздыхай, не вздыхай, а вставать уже пора. Пока деток подниму, да покормлю, пока сама окончательно соберусь. А к мамулиному приезду лучше быть во всеоружии, чтобы встретить ее на пороге и тут же распрощаться, дабы не потерять себя в куче советов и наставлений. Вздохнув последний раз, так сказать, контрольный, встала и поползла в ванную. Умываться и просыпаться, а то у меня прямо как по присказке «поднять подняли, а разбудить забыли». Надраивая зубы, одним глазом косилась на себя в зеркало, и тут взгляд зацепился за раненое плечо. Повязку я уже не носила, и сквозь рука в белой ночной футболке просвечивало что-то неправильное. «Ух ты ж, мать моя! Татуировка?» Тут же, забыв о недочищенных зубах, стянула футболку и снова уставилась в зеркало. «Точно, тату! И именно на месте укуса!» На меня же, с моего плеча, с ехидным прищуром фиалково-синих глаз, смотрела пума. Не более 5 сантиметров, но выполненная настолько искусно, что я могла различить каждый ус, каждую шерстинку. «Все! До свидания, крыша! Я буду по тебе скучать!» Зависла я надолго. Потом подумала, хихикнула. «Мда, не хочу я в дурку!» Подумала еще. «Точно! Сегодня же мы играем на нашей поляне, а расспрошу-ка я Тимурку о хозяине рыськи, а затем и самого хозяина». С пристрастием, приставив дуло маркера к виску. Спокойствие. Главное — спокойствие. У меня дети. У меня муж. Все хорошо. Хорошо, я сказала. Так, где мой кофе с коньяком? И валерьянкой. Хм, главное мамуле не показывать. Удавит же за татушку. Надев футболку обратно, посмотрела снова. Не пойдет. Видно. Значит, меняем футболку. Со слоником или с кошкой? Снова с кошкой. Тьфу ты! Ладно, с кошкой так с кошкой. Зато она черная. Приготовив коктейль 3 в 1, кофе, валерьянка, коньяк и задумчиво жуя мясо, я пыталась вспомнить все подробности своего сегодняшнего сна. Давайте представим, что с ума я не сошла. Допустим. А значит, я оборотень? Хихикнула снова. Чтение фэнтези на ночь однозначно к добру не приводит. Хорошо, хоть не вампир, а не вообще мертвяки. Так, время уже 9, пора будить детей. Хотя, прислушавшись, поняла, что малышня уже частично проснулась. Сидя на кухне, я вдруг прекрасно расслышала, как Танюшка зевнула и села в кровати. Ничего себе у меня слух. С ума сойти. Нет, с ума не надо. Все-все-все. Хватит гонять мысли по кругу. Мне категорически не хватает информации. И пока я ее не добуду, я прекращу забивать голову ерундой. Да, точно. Одним махом допив кофе, отправилась наверх, поднимать за Соню Тимофея. Потискав сынульку и сделав просыпушки-потягушки, одела, умыла парнягу и отправила вниз к сестре завтракать. Контролируя, чтобы отпрыски съели все, параллельно я резала бутерброды и заливала чай в термос. Играя игрой, а еда по расписанию. Так, вроде все. Хм. А где опять Мотька? Так и будет меня избегать? Домыла посуду, глянула на часы. У меня оставалось еще 20 минут, а значит, можно и коте поискать. Чувствуя себя немного глупо, я решила поэкспериментировать и воспользоваться своим новым слухом. Кися, кися, кися. Хм, в спальне? Зайдя в комнату, поплотнее закрыла дверь. А вот теперь разберемся, кто есть кто. Не делай это, свою хозяйку игнорировать. Либо мы выясняем отношения окончательно, либо... А что, собственно? Ладно, значит, просто выясняем отношения. Мотя, выходи. Загнувшись под кровать, узрела 2 зеленых фонаря. «Я тебя вижу, заразка рыжая! Выходи по-хорошему!» То ли коте прониклась тоном голоса, то ли еще почему, но Матильда вылезла из-под кровати, села и начала меня внимательно разглядывать, нагнав на морду лица весьма задумчивое выражение. Протянув руку, погладила ее за ухом, почесала под подбородком и, наконец, подхватив под пузо, прижала к себе. Кошка милостиво разрешила взять себя на руки, не высказывая ни капли недовольства, словно вся прошедшая неделя была лишь в моем воображении. Хм, значит, мир? Отлично, нашим легче. Матильда, солнце ты мое зеленоглазое, что ж раньше-то выеживалось? Подняв кошку перед собой и практически касаясь ее лба своим, я всматривалась в ее прищуренные глаза. Коте, как ни странно, решила не отвечать, взамен потеревшись о мой висок ухом. «Ммм, приятно. Мрррр. Упс. Окошачиваюсь окончательно? Так, не время. Сначала игра и допрос хозяина». Собрав волосы в хвост, надела кепку и еще раз мысленно прошлась по списку. Вроде все. О, а вот и Витек с мамулей. Расцеловавшись с малышней и пообещав родительнице, что буду беречь себя и не забывать приглядывать за братиком, вручила сумку с амуницией Вику. Сама накинула куртку и подхватила пакет с продуктами. Все, идем стреляться. А в машине мне стало нехорошо. Очень. Хорошо, что за рулем был Вик, и я смогла со стоном сползти по сиденью. А когда братишка притормозил, так и вовсе перебраться на заднее и растянуться во весь рост. Но когда мелкий заикнулся о том, чтобы отвезти меня обратно, отказалась наотрез. Куда обратно? В заботливые кудахтанье мамули? «Да ни за что. Я лучше на свежем воздухе отлежусь, пусть и играть не буду, но домой вернусь только вечером». Прикрыв глаза, задумалась и попыталась понять, в каком месте мне хуже всего. Ломила виски, тянула плечо и очень болела спина, особенно поясница. «Хвост растет? Ха, не смешно. А на висках что? Уши? Бред какой. Мне еще обернуться при всех не хватало. Почему-то мысль, что я все-таки оборотень, меня не оставляла. А как иначе? Нет, я, конечно, не против, если это всего лишь бред моей больной фантазии, но... Вот именно, что но! Вик, у тебя бук с собой? Помня о любви братца всегда таскать ноутбук с собой, и не только его... Я решила вновь залезть во всемирную паутину. «Конечно, пошарь дальше. Ты как?» Брат махнул рукой в направлении назад и глянул на меня в зеркало заднего вида. «Путем. Жить буду. Не переживай особо. Просто голова немного разболелась, не иначе, как к смене погоды. Старею как-никак». Сделав лицо поуверенней, я перегнулась через сиденье и действительно увидела сумку с ноутбуком. «Ты не отвлекайся, рули давай. Я у тебя в интернете пошарю чуток». «Давай». Включив ноут и откинувшись назад, решила поискать что-нибудь путное про оборотней. Что мне грозит в ближайшее время? И не стану ли я сама угрозой своим детям? Меня это волновало больше всего. Итак, я — мифическое существо. Весело. А еще таких, как я, не бывает. Еще веселее. Бывают оборотни-волки, зовущиеся ликантропами или ликанами. Бывают оборотни-лисы, кицуне, енотовидные собаки, тануки, леопарды, аниота и даже тюлени, шелки. Круто. А вот пум не бывает. Я не оборотень? А кто тогда? Будущая жительница палаты номер 6? Тьфу, не вариант. Хотя, так, порхая пальцами по клавишам, я задавала в поисковик все новые запросы и листала страницы. А может, и есть? Индейцы вот верили, что обращение в животное тотем является показателем высшего слияния с духом предка. Насколько я помню, моя кисуня Пума как раз жительница этих самых Америк. Предок Пума? Пороем дальше. Еще один интересный момент. Оказывается, оборотничество бывает двух видов – желанное или врожденное, и неосознанное или приобретенное. Если в первом случае оборотень может превратиться в животное по своему желанию в любой момент и сохранить за собой разум, то при неосознанном обороте это монстр, оборачивающийся в полнолуние, животное со звериным началом, загнавшее человеческий разум глубоко внутрь себя. А у меня оно вроде как и желанное, то есть я захотела сама, но в то же время и приобретенное. Меня укусили. И кто теперь во мне сильнее, человек или зверь? Пока вроде человек, но я ведь еще и не оборачивалась ни разу. Тьфу-тьфу. И тук-тук-тук, причем по голове. Хотя, представив себя в образе красавицы Пумы, я улыбнулась. Невероятная хищница. К тому же не самая агрессивная по отношению к человеку, между прочим. Может, и обойдется. И не может, а точно. Точно, я сказала. Так. А когда у нас, собственно, полнолуние? Сегодня? Ох ты ж, вот попало. Ладно. Эту не очень приятную инфу мы отложим чуток на потом. Главное не забыть. Ага, забудешь тут. Плечо снова тянет и жжет. Что у нас с суперспособностями? Сила, ловкость, быстрота, долгая жизнь, ночное зрение, обоняние, слух. Из всего вышеперечисленного пока только слух, ну и, может быть, немного зрения. Совсем немного. Так, а основная причина — укус. Ну а вот это-то я как раз на своем плече и ощутила. Ноет и ноет, зараза. Сколько можно уже? Помяла плечо, а в ответ получила недовольный укол током. Это еще что за нафиг? Эй, мы так не договаривались. Мое же плечо будет бить меня током? Хм. Вернее, будет сказать не плечо, а тату. Вот заразка. Характер, значит, показываем. Хм. Я тоже не из легких. Кыся. Овен по гороскопу, это вам не просто так. Ну вот, разговариваю с татуировкой. Хорошо, пока не вслух. О, приехали. Выключила ноут и сразу же убрала его на место. Вик терпеть не мог, когда что-то лежало не на своем месте. Да я и сама из таких. Берешь чужое, будь добр, верни в точности, как было. Вылезла из машины и потянулась всем телом. Мррр, какое блаженство! Я прямо-таки чувствую, как каждая косточка со щелчком встает на место. Еще раз? Отлично! Сцепив руки в замок и вытянув их наверх, я покачалась телом в разные стороны. «О, да!» Приподнявший бровь Вик посмотрел на меня скептически, а я лишь растянула губы в улыбке, обозначающей «Забей, брательник, все путем». Брательник хмыкнул и отправился здороваться с ребятами. Еще раз размяв шею, я отправилась следом, не забыв прихватить конфетки. Я тут вроде как всесезонная снегурочка. Не будем портить традицию. Перездоровавшись с ребятами и отчитавшись о своем среднепаршивом самочувствии Тимуру, выслушала новость: корпоратива всего не намечается, а для разминки мы играем стенка на стенку. Ура! Мочилово! Пока ребята переодевались и проверяли оборудование, отозвала командира в сторонку. «Тимур, у меня к тебе парочка вопросов по поводу хозяина той самой рыськи». «Что-то не так?» Мужчина нахмурился и начал поглаживать подбородок. «Не то чтобы не так, только что-то мне сны дурные сниться начали. У тебя его телефона не осталось?» «Где-то валяется, только знаешь что, не советую я тебе с ним встречаться. Поверь моему опыту, опасный тип». «Да мне с ним встречаться-то и не обязательно. Я и по телефону все узнать могу». «Окей, Лерыч, телефон дам. Но если что, я тебя предупредил». «Обижаешь. Да я сама осторожность». Благодарно кивнув, я отправилась переодеваться сама. Голова вроде немного прошла, так что, может, хоть одну игру я сыграю. Пока переодевалась, подъехали еще две машины, и из одной выскочил племянник Тимура — 20-летний охламон по имени Вадик, буквально этой весной вернувшийся из армии. Можно просто Дик, а можно и еще проще — Дикий. Действительно, парень отрывался не хуже меня. Отмотав год в армии, он вернулся из нее вообще без башни. Ночные заезды на спортивных машинах, погружение с аквалангом на Байкале, затяжные прыжки с парашютом — в общем, адреналиновый наркоман, пользующийся возможностями и связями взявшегося за ум дядьки. Хотя ходит слух, что Тимур в свое время зажигал не хуже. «Лерыч, здорово! Как делище, как детище!» Дик, только увидев меня, тут же подскочил и облапал абсолютно всю. «Ну, дитё дитём! Чего во мне лапать-то? Тетку старую и глубоко замужнюю. Это не его едва совершеннолетние модельки по 180 росту и минимум мозгов. Похоже, все ушло в цвет и длину волос. Дик, балбес, пусти тетю. Тетя Лер, а тетя Лер, дай конфетку. Дик, поиграв бровями, хитро улыбнулся, да так, что я не удержалась и захохотала. «Держи, малой, нямкой уже». Выудив из кармана стратегическое НЗ, вручила парню, заодно скосив взгляд на его спортивную машину. Из нее на меня абсолютно круглыми глазами смотрела очередная девочка-однодневка. И где он их только находит? На моей памяти это уже 6-я или 7-я, и это всего за 4 месяца. А скольких еще я не видела? Повезло же мальчишке с внешностью. Высокий, чернявый, симпатичный. А больше всего подкупали ямочки на щеках, когда он улыбался. А улыбался он практически всегда. И ведь все понимает поросенок, и все равно пользуется. Эх, где мои 16 лет? Ухмыляясь, покачала головой. В свои 16 я училась, абсолютно не интересуясь противоположным полом. В нашем классе на 18 девчонок было всего 4 мальчика с не самой интересной внешностью. Как говорится, не свезло. Ладно, не будем о грустном. Кажется, наш командир требует внимания. «Так, солдатушки-ребятушки, ком цю мир!» Тимур, свистнув судейский свисток, обратил на себя наше внимание. «Кто подъехал? Переодеваемся, остальные на поле. Для начала 5 на 5. Кто первый?» Прикинула сама. «Сегодня нас собралось человек 20 играющих. Похоже, что в 2 захода придется. Но ничего, зато успеем отдохнуть да перезарядиться». Подняв руку и попав в первую пятерку, улыбнулась, оторвусь по полной. В противниках у меня мой любимый враг Андрюшка. Почему-то так сложилось, что на первых наших играх мы постоянно выбивали друг друга. А потом мы уже делали это целенаправленно. И у него, и у меня были запоминающиеся маски. Если у меня черная с черепушками, то у него кислотно-салатная с 3 косыми черными полосами. Вообще парни старались разнообразить свою внешность именно масками. Если пятнистая форма была в основном стандартной, то уж маски-то были на любой вкус. Пятнисто-зеленая у Михея, черно-черепушная у меня, кислотная у Андрея, дарт-вейдеровская у Тимура. Несколько масок были черными с цветными языками пламени, а у брательника так вообще желтый и весьма зубастый смайл. Веселый он, мой брательник. Выклинчив у Тимура броник и засыпав шарики, я отправилась на позицию. Отсчет пошел? Ага. Еще при расстановке заметила, что мой полосато-салатный противник метит вправо, и по свистку ринулась туда же, заняв позицию за стопкой шин. Черт! Голова! Сразу же после свистка она решила напомнить о своем присутствии диким приступом боли. Да так, что я едва не стала отличной мишенью, замешкавшись при перебежке. Успела. Едва-едва. Ах так! Получи! «Вик, прикрывай!» Я рванула по самой тупой траектории, поля в разные стороны и вынуждая противника стрелять только по мне, тем самым давая возможность нашим парням прицелиться и выбить их к чертовой бабушке. А, плечо! Получив 3 шарика в бедро, 1 в маску и еще 1 практически в татушку, сделала красивый взмах руками. Я птичка? И последние 3 метра практически пропахала носом. Все, выносите. Почему-то бедро при столкновении с 3 желатиновыми пулями едва ныло, тогда как плечо просто разрывалось от невыносимой боли. Да так, что даже слезы выступили. Рыська! Найду, припечатаю. Маркером. От души и с наилучшими пожеланиями. Валяясь среди такой же, как и я, павшей листвы, заметила, что мы выбили 3. Мряу. Так и захотелось поскрести когтями землю от удовольствия. Даже дико болящее плечо не помешало насладиться триумфом. Было настолько влом вставать, что я решила еще поваляться. А что? Своим я, в принципе, не мешаю, так что можно и расслабиться чуток. К тому же у нас все равно на этот бой таймер на 5 минут. 3 минуты у меня есть, а потом, может, санитары подберут. Те самые, которые санитары леса. Похрюкивая своим мыслям, я с непередаваемым удовольствием вдыхала запах прелой листвы и земли. Оказывается, она так вкусно пахнет. Кто бы мог подумать.